тает в рассыпную. Все так, но где бы ни был я, а вспомню вас и затоскую. Нигде нет вечно светлых дней, везде тоска, везде истома, и жизнь для памяти моей листки истертого альбома, и жизнь для памяти моей листки истертого альбома. Ты прав. Играть играть на раскаленной лире гостям в потеху у дверей. Играть на раскаленной лире. Ты прав, певец, да не совсем, но не совсем. Когда же дружбою согрету, дай Бог тебе и нам и всем. Ей песнь последнюю пою.